нежность. 15 лет, Вирджиния. Для меня Беккет Бёрн был просто богом среди других подростков. Способный и сильный, умный и общительный, добрый и веселый. Он получал университетские грамоты, и за него боролись скауты университетских команд по легкой атлетике. Его улыбка была сногсшибательной, преданность непоколебимой. Даже когда Бек был в мирном настроении, его самоуверенность била через край. Но он обладал таким неотразимым обаянием, что люди его боготворили. И я в том числе. К середине 10 класса мое тайное увлечение превратилось в полноценную влюбленность. Когда Бек бывал у нас в гостях со всей семьей, он возился с близняшками, был всегда очень мил со своими мамой и папой, а с моими держался приветливо, но уважительно. Мы вместе пекли печенье для его сестренок, смотрели кино, ездили на метро в Вашингтон и там подолгу гуляли. У нас сложился привычный маршрут от Капитолия до монумента Вашингтону, потом к мемориалу Линкольна, оттуда к мемориалу Мартина Лютера Кинга-младшего и мемориалу Джефферсона, где мы усаживались на скамью и разговаривали, глядя на приливной бассейн. После школьного бала, моего дня рождения и нашего танца я постоянно ловила себя на том, что засматриваюсь на Бека, мечтаю, фантазирую. Но я сдерживалась и не выпускала чувства наружу. Слишком боялась раскачать нашу и без того хлипкую лодку. Впрочем, иногда я замечала, что Бек тоже на меня засматривается. Он смеялся и дергал меня за волосы, или показывал язык, или подмигивал. И я вся таяла. Теперь он снова обнимал меня по медвежье крепко. Возил в школу и обратно. Не проявлял никакого интереса к другим девчонкам. Но, несмотря на предсказанную нам судьбу, мы по-прежнему оставались просто друзьями. Меня это бесило. Мне хотелось пустить корни на его планете, а не кружить вокруг нее спутником на орбите. В первый день зимних каникул Беку должны были выдрать зуб мудрости. Он разозлился на Берни, что она так неудачно записала его к врачу в первый же день долгожданного отдыха. Но Берни не хотела, чтобы сын пропускал уроки. В то утро по дороге к стоматологу Бек написал мне сообщение из маминой Субару. Тоска. Потом: «Если я сегодня умру, найди у меня в шкафу порножурналы. Они в коробке на верхней полке, под солдатиками. Выброси в помойку, чтобы мама не увидела». Меня передернуло. Мальчишки бывают такими противными. «Фу, какой ты мерзкий!» — написала я в ответ. «Ах, какая ты прелесть!» — откликнулся Бек. Я улыбнулась и быстро набрала. «Зачем тебе бумажные журналы? Мы живем в век интернета». На экране телефона мигали три точки. Бек набирал ответ. «По той же причине, по которой ты больше любишь книжки, а не экранизации. Так фантазия работает сильнее». Я фыркнула от смеха. Он тут же написал: «Если выживу, про журналы больше никогда ни слова». Я ответила: «Ты выживешь, и я тебя всегда буду дразнить». Ответа не последовало. Я вернулась к «Дневникам вампира», сериалу, который мы недавно договорились смотреть с Берни. Раз Бек молчит, значит, они уже у стоматолога. Не позавидуешь Беку. Как представлю, что у меня выдирают зуб с глубокими корнями, аж горло подкатывает. Телефон зажужжал. Новое сообщение. «Приедешь сегодня в гости. Обещаю не капать на тебя кровью». Мое глупое сердце радостно подпрыгнуло в груди. «Жду не дождусь, когда увижу тебя со щеками, как у хомяка», — набрала я. Позже, в тот же день, мама отвезла меня к Бёрнам, а Берни провела в дом. Нора и Мэй на диване увлеченно смотрели «Энканто» и ели сырные крекеры «Чиз-Итс» из общей миски. Я поцеловала девочек в золотисто-русые локоны, а потом повернулась к Берни. «Он у себя в комнате», — пояснила она и закатила глаза. «Такой большой, а такой плакса. Настоящий плакса, Лия. Вот, отнесешь ему, ладно?» Она вручила мне два охлаждающих гелевых пакета и махнула рукой, мол, иди. Я спустилась на цокольный этаж. Там была комната Бека и еще одна, служившая близняшкам игровой. Постучала в дверь, настороженная после утреннего разговора о порно-журналах. Бэк сипловато ответил. «Заходи». Шторы были задернуты, свет погашен. Горел только маленький ночник у кровати. Бэк валялся на постели в тренировочных штанах и футболке с эмблемой нашей школы. На подушках рядом с ним мерцал ноутбук. Лицо у Бэка было такое жалостное, что я не выдержала и засмеялась. Щека у него пока не раздулась, но он выглядел бледным и слабым, и более уставшим, чем после тренировки. Наугад нажимая на клавиши, он поставил на паузу «Эльфа», наш с ним любимый рождественский фильм. Похлопал по кровати рядом с собой. Я села и прикусила губу, чтобы не смеяться. «Выжил!» — поддразнила я. Бэк с трудом проговорил. «Еле-еле, мучители». «Малыш, ты просто был у стоматолога. Как самочувствие?» «Ужасно. Ужасно хреново». «Малыш», — повторила я, но уже безо всякой насмешки в голосе. Лицо у меня вспыхнуло, когда я мысленно произнесла эти два слога. «Ма-лыш». Слово прозвучало нежно, ласково. Только бы он плохо соображал после обезболивающих и не заметил, как у меня дрогнул голос и покраснели щеки. Я протянула ему охлаждающие пакеты. Бэк сложил руки на широкой крепкой груди и закинул голову. «Поможешь?» Я вздохнула, будто это меня напрягало, но на самом деле была рада придвинуться ближе. От Бэка пахло знакомым дезодорантом, которым он пользовался с 10 лет, шампунем Dove, которым мыл голову всю жизнь, и стиральным порошком Tide, который предпочитала Берни. Я приложила гелевые пакеты к его конопатым щекам, осторожно, чтобы не давить слишком сильно. Бэк вздохнул, зажмурился, накрыл мои ладони своими. Ого, что-то новенькое в нашей жизни. «Амелия», — прошептал он, — назвал меня полным именем. Такого за ним раньше тоже не наблюдалось. «Тебе лучше?» — спросила я. «Намного». Он повернул голову и открыл глаза, чтобы посмотреть на меня, зажав один из гелевых пакетов между щекой и подушкой. Я высвободила руку, но он поймал ее. «Полежишь со мной рядом». Голова у меня шла кругом. Бэк доверился мне, позволил за собой ухаживать, утешать. Но было еще кое-что. Мы оба осознавали и принимали происходящее между нами. Мы делали шаг навстречу чему-то новому. И это казалось правильным. Я свернулась клубочком рядом с Бэком. Поскольку с той секунды, как я присела к нему на кровать, все казалось нереальным, я спросила. «Ты под кайфом?» Бэк рассмеялся. Без обиды, уютно и сонно. «Я выпил 800 миллиграммов ибупрофена». Классическое армейское средство от любой боли. Как пластырем дырку от пули заклеивать. «Неудивительно, что болит. И ничего посильнее не дали?» «Дали. Но я не хотел спать, когда ты придешь». Он обнял меня. Одной рукой я прижимала гелевый пакет к его щеке. Протянула другую и стала нежно массировать его ладонь. Мозолистую от занятий спортом, подушечки пальцев, бархатистую кожу на запястье. Бэк шумно выдохнул. «Как хорошо. Я бы тебя поцеловал, если бы физиономия не так болела». У меня перехватило дыхание. Бэк это заметил. Легонько сжал мне пальцы. «Скоро?» «Ага», — прошептала я. «Скоро». Помолчала, улыбаясь, уткнувшись ему в грудь. «А когда ты сможешь есть нормальную еду, я испеку тебе оладий с нутеллой». Невнятно, но твердо Бэк сказал. «Ты правда просто прелесть, Амелия Грэм». И через несколько минут крепко уснул. Я посидела рядом с ним, досмотрела эльфа, постепенно привыкая к новой реальности. За один день я превратилась в девушку, которую желал Бэк, которая была ему нужна, в ту, кем мне суждено было стать. Мне не хватает. Первое. Полного доверия. Второе. Запахов дезодоранта Дегри, шампуня Dove и порошка Tide. Третье. Крепких медвежьих объятий. Четвертое. грудного, уверенного смеха. 5. Прогулок по национальной аллее. 6. Больших рук, мозолистых и нежных. 7. Веры в будущее. 8. Глаз цвета хаки. 9. Его остроумие. 10. Его беззастенчивости. 11. Того, как он внезапно краснеет. 12. Его веснушек. 13. Оладий с нутеллой. 14. Ощущение себя частью целого.